Глава 5. О подарках русалок, новых способностях и знаниях, а также о следующем задании. В гроте было сумрачно, и мне понадобилось некоторое время, пока глаза не привыкли к такому освещению. Зажигать огненный шарик я не решилась. Мало ли, какая тут магия действует. Освоившись, прошла вглубь и осмотрелась. Стены, покрытые мозаикой из ракушек разного размера и оттенков, демонстрировали чудеса подводного мира. А в глубине грота располагался круглый каменный бассейн, наполненный густой водой, светящейся синим цветом. Не знаю, как объяснить свое ощущение того, что вода именно густая, словно это кисель. При моем приближении синяя жидкость засветилась ярче, маня подойти и окунуть в нее хотя бы кончики пальцев. Я медленно стянула одежду и перебралась через бортик бассейна. Минуту помедлила, привыкая к необычным ощущениям и прохладе этой субстанции. А потом закрыла глаза, набрала полную грудь воздуха и нырнула с головой. Чувства были непередаваемые. Словно я оказалась в невесомости, только то, что меня окружало, было ласковым, прохладным и упругим. Бредово звучит, но у меня не получалось описать словами то, что я осязала. Это нечто щекотало пузырьками воздуха, гладило кожу, пробиралось под нее, напитывало своей силой кровь, заставляя ее бежать по венам быстрее. Волосы свободно плавали вокруг головы, а руки и ноги расслабленно покоились в странном густом растворе. Когда кислород в легких закончился, а жжение в груди стало невыносимым, я вынырнула и жадно вдохнула. Теперь нужно было выполнить второе указание Лидии. Переплыв через бассейн до его противоположного края, я нашла нужное место. Большая перламутровая раковина была утоплена одним своим краем в бортик, создавая небольшую чашу. Я нажала на почти незаметный выступ над нею, и прямо из внешне абсолютно гладкого цельного камня из невидимого отверстия заструилась такая же светящаяся вода, как и в бассейне, но жидкая. Она наполнила раковину до краев и прекратила течь. Зачерпнув руками эту удивительную жидкость, я напилась, а потом снова нырнула и поплыла обратно. Погладила ладошкой на прощание первородную стихию воды, а она ласково понежилась под моими пальцами. Понимание того, чем наполнен бассейн и что именно я сейчас пила, пришло внезапно. Лидия хитрюга мне не объяснила. Да, это был поистине великий дар. От русалок я получила обладание силами стихии воды в том виде, каким владеют только истинные водные волшебницы. Не те, которые живут на суше, а исконные жительницы морских глубин, не являющиеся ни людьми, ни рыбами. Когда вернулась в лагерь, Карл еще спал. Будить его не стало, пусть отдохнет, а сама, стараясь не шуметь, принялась собирать наши вещи, оружие и добычу. Упаковала связки трав, проверила, насколько хорошо завязан мешок с маленькими ракушками, большую раковину, заполненную чешуйками, замотала в запасную рубашку. Затем собрала все, что мы захватили с собой из дома Марвела Гринга. После некоторых раздумий запрятала среди одежды полученные от русалок жемчужные украшения, даже сережки сняла. Ни к чему все это демонстрировать и вызывать ненужное любопытство и зависть. Через час лагерь был полностью разобран. На завтрак у нас осталось несколько поджаренных ночью креветок, а пообедаем уже дома. Лариса не даст умереть от голода бедным студентам. Проверив, ничего ли не забыла, я разворошила кострище и прикрыла его ранее снятым дерном. Осталось дождаться капитана Жакоба и разбудить Карла. Я еще успела сбегать поплавать и сделала это, пользуясь тем, что друг крепко спит и не застукает меня, полностью без одежды. А пока плавала, проверяла свои вновь приобретенные способности. Это было удивительно. По моему желанию вода подталкивала меня или начинала струями виться между пальцев. Я даже смогла поднять волну, как при цунами. Только я была осторожной, сделала ее совсем небольшой и плавно замедлила ее ход, когда она приблизилась к берегу. В общем, вау! А потом возникло ощущение, будто я слышу чей-то шепот. Точнее, не слышу и не шепот, а что-то вроде тихого шума, который складывался не в слова, а в образы. Я даже головой потрясла, пока не разобралась, что это. А осознав, что хочет донести до меня море, припустила к берегу. Чуть ли не на ходу натянула на себя шорты с топиком и бросилась будить Карла. растолкав, объяснила очумевшему сосна парню, что сейчас приплывет капитан Жакоб, и стала раздавать четкие указания. Одеяло сложить, подарки Стеллы и Лауры снять и спрятать, креветок съесть, водой запить. Карл мычал, мол, чего это я раскомандовалась, но указания выполнял шустро. Видно было, что он еще не пришел в себя окончательно. Под конец я заявила ему, чтобы шагал в кусты и снимал белье, а бриджи натягивал на голое тело. Напарник некоторое время хлопал ресницами, пытаясь понять, не двинулась ли я умом. Пришлось пояснить, что сейчас нам придется по горло в воде шагать к шхуне. Он шлепнул себя ладонью по лбу и пошел переодеваться. Когда кораблик подплыл на то же расстояние, что и неделю назад, мы уже сидели под ближайшей к пляжу сосной и любовались морской гладью. Заметив нас, капитан бурно замахал руками, приглашая на борт. И вот что я скажу. Плохо быть запасливым хомяком, если тащить все это приходится на собственном горбу. Да еще в воде чуть ли не по шею. Еле доперли до шхуны то, что набрали. Ракушкам-то все равно, мешок с ними болтался в воде, прикрепленный к поясу Карла, и всего лишь затруднял ходьбу. А вот то, что нельзя было мочить, пришлось нести над головой. «Все, больше я так не жадничаю», — выдохнул друг, перебравшись через борт и упал рядом с нашими баулами. «Ага», — поддакнула я, — «ближайших несколько дней никаких походов с ценными, но тяжелыми ингредиентами по горлышко в воде». Капитан Жакоб, выслушав сетование Карла и мой ответ, заржал в голос, хлопая себя по бедрам и сгибаясь пополам. «Ну, студенты, ну, маги», — веселился мужчина. «Я-то думал, их там на корм рыбам пустили, они прибарахлились, так что чуть пупки не надорвали, пока все донесли». «Да эти ракушки», — вяло пихнула я ногой мешок, — «такие тяжелые, что ужас, но в толченом виде хорошо идут для многих зелий. А травы так вообще, столько времени их собирали и сушили. Нам господин Марвел Гринг головы оторвет, если не привезем их. Мы ведь люди подневольные». Капитан присел перед нами на корточки и принялся рассматривать. «А куда ж ты свои украшения дела, красавица?» — спросил он меня. «Откупаться ими пришлось», — скорчила скорбную мордочку я. «Жить захочешь, последнее отдашь». Русалочки нас обоих строго-настрого предупредили, чтобы мы не вздумали рушить их репутацию злобных мстительных стерв. Нам было велено придумывать любые страсти и ужасы, что угодно, лишь бы все уверились, что мы чудом уцелели. «Все так плохо было, да?» — посерьезнел капитан. Врать хорошему человеку было неприятно, но я кивнула и указала глазами на Карла. Еле сторговала его жизнь и здоровье. Я-то им не особо интересна была, женщина, что с меня взять? Так, если только поиздеваться. А вот он. Все пришлось отдать, что у меня было, дабы выкупить Карла. Да и то, видите, какой он. Совсем вялый и чуть живой. Придется зельями восстановления физических и энергетических сил отпаивать, когда домой вернемся. Вот же дряни морские! С чувством выругался Жакоб и встал. Уходим, ребятки. Отпустили вас хвостатые, вот и славно. Эх, что же вас, чокнутый Марвел, как курят в лисью нору, ты отправил? Вот же ж! Никак со своими экспериментами последнего ума лишился. А ежели бы вы сгинули, что бы он вашим университетам говорил? Капитан бубнил под нос, грозил кому-то кулаком, но дело свое делал. Развернул кораблик, и мы двинулись в обратную сторону. А Карл, облокотившись локтем о борт, смотрел в морскую даль. И не знаю, померещилось мне или нет, но, кажется, среди волн мелькнули две девичьи головки. Всю дорогу мы опять проспали. Из порта, пошатываясь под грузом вещей, добрели до дома Марвела Гринга и заколотили молоточком. «Живые!» — сплеснула руками открывшая нам дверь Лариса. «Ну, слава богам! А то я так за вас беспокоилась, все же больше недели прошло. Как вы там? Все плохо было. Замучили они вас». Безостановочно интересуясь тем, что с нами было, женщина затащила нас в холл и помогла снять с плеч сумки и мешки. «Ура, мы добрались!» Только и успели мы хором ответить. И тут нахлынула следующая волна вопросов уже от слетевшего со второго этажа Рида. «Живые, почти здоровые, но ужасно уставшие и голодные», — вклинилась я в их речь. «А еще нам бы помыться и переодеться. Можно?» «А кому плохо?» — посерьезнела Лариса и пристально вгляделась в Карла. «Так и знала, что не отстанут от него эти хвостатые. Кира, как же ты его отбила?» «А вот», — продемонстрировала я свои руки, на которых ранее красовались грозди фенечек. «И вот», — указательным пальцем показала на мочки ушей. «Выкупила», — первым понял Рид. «И его, и немного чешуи. И саму возможность пребывания на острове, чтобы собрать травы. Иначе совсем никак не получалось». «Там такое было», — туманно добавил напарник и махнул рукой. «Нам ночами спать вообще не удавалось, только при свете солнца и наверстывали сон». «Расскажете?» — жадно спросил Рид. «Ну уж нет», — отчаянно замотали мы головами. «Просто поверьте, это было...» Мы скорчили самые страшные рожи, какие только могли изобразить, и потопали по лестнице в своей спальне. А уже у дверей переглянулись, тихонько прыснули от смеха и отправились приводить себя в порядок. Вот за что уважаю Карла, так это за то, что сам он не обманывает, но если уж поддерживает мое вранье, то до конца. Марвелу о нашем возвращении, разумеется, доложили, но спуститься в этот день и поприветствовать своих практикантов господин Гринг не соизволил. Передал через дворецкого, чтобы мы отдыхали, а завтра утром шли на рынок. Вот же! Пошли, разумеется, куда же деваться? Опять катили корзины с продуктами и мрачно сопели. Практика библиотекарей называется. Вот слов нет. Он бы еще заставил нас полы мыть и горох перебирать. Крепко разозлившись на такое отношение, я перебрала запасы трав, чешуек и ракушек, привезенных с острова. Если сначала я планировала отдать научному руководителю 2/3, то тут рассудила, что это несправедливо, и поделила все поровну. Большую половину мне, меньшую ему, заговорила свои стратегические запасы с использованием охранной ведьминской магии, чтобы их нельзя было украсть, оттащила в спальню к Карлу и велела хорошенечко заныкать. Я-то девушка, на меня легче надавить, а Карл мужчина, вот пусть по-мужски, и отстаивает наши права, если придется. И вообще, я могла и сильнее обидеться, а ведьмочек лучше не расстраивать. «Явились!» — вопросил нас за ужином Марвел. «Да, еще вчера», — мило похлопала я ресничками. «Куда бы вас еще отправить?» — задумался маг. А у меня закралась мысль, что не такой уж он и чокнутый. Скорее, это хорошая и удобная маска. Впрочем, я могу заблуждаться, и у него иногда случаются периоды просветления. «Может, мы вам подсобим в лаборатории? Вы научите нас варить какие-нибудь зелья или эликсиры?» — задала встречный вопрос. «Вот еще!» — фыркнул он. «Не хватало только, чтобы вы мне лабораторию разгромили». «А что нам тогда делать?» — вмешался Карл. «Вот я и думаю, куда бы вас деть», — почмокал губами Марвел. «Для начала сделайте опись книг в моей библиотеке». «А в город выходить можно?» – деловито поинтересовалась я. Сидеть под арестом в библиотеке, зная, что за окном кипит жизнь, да и вообще лето, не хотелось. «Да идите вы куда хотите, только ко мне не лезьте», – отмахнулся ученый. «Эх, никому мы не нужны, никто нас учить не хочет. И в лабораторию не пускает, нет в жизни счастья». Так и прошла неделя. Марвел при встрече отмахивался от нас, как от надоедливых мух, огрызался на любые вопросы, никаких новых заданий не давал и никуда не отправлял. Но зато мы, пользуясь разрешением, работали над описью книг лишь до обеда, а потом уходили. В итоге обследовали вдоль и поперек весь Лириграсс. Так как мы дочерна загорели на острове, нас принимали за своих и не приставали. Одежду мы тоже носили местную, к тому же на поясе у нас обоих были пристегнуты мечи и ритуальные кинжалы. Дураков, желающих задеть чем-то двух магов, владеющих к тому же холодным оружием, не нашлось. Я отыскала крохотный магазинчик, торгующий бисером, и сплела себе и Карлу новые обереги. Потому как все, что имелись ранее, остались у русалок, а без них было страшновато. Прилетит какое-нибудь проклятие, а я, расслабившись, и не замечу. Пополнила запасы трав. Здесь оказалось много неведомых мне растений, и я всю душу вытрясла из травницы хозяйки специализированной лавки, чтобы она мне про них рассказала. Как растут, как их собирают, как сушат и, главное, для чего используют. Женщина, озверев от настырной и надоедливой меня, в сердцах воскликнула. «Да что ж ты приставучая-то такая, сущая ведьма!» «А я и есть ведьма», — ничуть не обиделась я, перелистнув страничку своей тетрадки. И вообще нужно делиться знаниями с молодым поколением. Я же на практике. Мне еще отчет писать о том, что я узнала и сделала за это время. Так куда, говорите, можно класть вот эту серебристую полыханию, кроме зелья для отвода глаз?» Карл сдавленно фыркнул из угла, где он сидел на скамеечке и точил свой меч. «Приходи завтра», — обреченно вздохнула травница. «С тебя один золотой, а я принесу тебе книги по местным травам и способам их использования». Я прищурилась и поджала губы. «Наверняка ведь меня сейчас собираются надуть». «И тетрадь с моими личными записями, но переписывать будешь сама», — поспешила добавить она, увидев, что я открыла рот, дабы снова что-то сказать. «Договорились», — расплылась я в улыбке. «Значит, будем часто видеться, пока я все не скопирую». Женщина содрогнулась. «Ладно, еще один золотой и забирай тетрадь себе. Все равно я помню рецепты наизусть». «Только чтоб я тебя больше не видела». Она села на стул и принялась обмахиваться рукой. Похоже, у нее давление скакнуло на нервной почве. «А я что, я ничего? Просто она не хотела рассказывать, поэтому я, вспомнив малолетнего сына тети Томы, маминой кузины, принялась доставать ее просьбами поделиться со мной полезной информацией. Все знают, как себя ведут настырные 4-летние карапузы. Нет? Они повторяют просьбу много-много-много раз, не меняя интонации, не впадая в истерику, методично вынося мозг, пока не добьются желаемого. Когда становится легче согласиться, чем в тысячный раз объяснять, почему нет? Так я лишилась 2 золотых монет, но зато получила 3 книги о растениях этого мира и 1 толстую тетрадь, исписанную убористым, но разборчивым почерком. Травница в качестве компенсации за моральные мучения подарила на прощание оберег. «Знаю, меня тяжело вынести в больших дозах, она еще долго держалась». Лариса со своей стороны давала нам с напарником уроки кулинарии. Карл пытался отлынивать, аргументируя тем, что он мужчина, и ему все это не нужно. Но куда уж бедняги против меня. А я еще потихоньку экспериментировала со своими новыми способностями. Это было круто. По моему желанию, вода конденсировалась из воздуха или испарялась. Я могла создать гололед на обычном паркете или водяной пузырь в воздухе. Слышала то, что шептали открытые водоемы. Море рассказывало, что где-то там далеко гигантский кит опрокинул судно, а в гавани пришвартовался торговый фрегат, доставивший меха из холодного северного края. Мне это мало о чем говорило, но морю так хотелось посплетничать. Передавало оно привет и от русалочек. Стелла и Лаура слали поцелую Карлу, а Лидия, Марина и Селина сообщали, что уже насобирали нового жемчуга себе на украшение. В конце недели я подбила Карла сходить на берег. Очень уж мне хотелось кое-что проверить и попробовать. Мы захватили с собой объемную корзину, причем даже напарнику я не объяснила для чего, и отправились к морю. Разувшись, я зашла по колено в воду, сформулировала свою просьбу и принялась ждать. Результат поразил нас обоих. Открыв от изумления рот, я приняла в протянутые руки то, что заказывала. Выглядело это для неподготовленных глаз шокирующе. От поверхности воды отделилась узкая высокая волна, которая аккуратно опустила мне в руки большую спиралевидную шипастую раковину. Да, я попросила у моря, если это возможно, принести мне пустых раковин для подарков знакомым и приятелям. Мы же скоро вернемся в межреальность. А сувениров, чтобы порадовать друзей, нет, и лишних денег на них тоже нет. За первой раковиной последовала вторая, третья. «Кира, ты ничего не хочешь мне объяснить?» — строго спросил друг, укладывая в корзину последний из полученных от моря даров. «Прости, Карл, я дала слово, что никому ничего не расскажу». Виновато взглянула на него. «Я бы поделилась, честно, ты же знаешь, но не могу». «Лидия?» — спросил он после паузы. Я кивнула, и больше мы к этой теме не возвращались. У меня имелись подозрения, что Стелла и Лаура тоже чем-то одарили Карла. Нематериальным, имею в виду. Но я не спрашивала, а он не рассказывал. Полагаю, по той же причине, что я. Обещание. А в магическом мире данное слово — это не пустые слова, уж простите за невольный каламбур. Возвращаясь к моим приобретениям, их становилось все больше и больше. Я как хомяк обзаводилась нужным, полезным и симпатичным. За завтраком очередного дня Марвел вдруг отложил в сторону приборы и, сцепив руки в замок под подбородком, пристально уставился на меня. «Что?» — напряглась я и быстро доживала булочку. «Пойдете ночью на кладбище», — обрадовал он меня и подавившегося от радужных перспектив Карла. «Зачем?» — прокашлявшись, спросил напарник. «Что нужно сделать, я сообщу позднее. Готовьтесь, ночью у вас вылазка». Макс схватил чашку с чаем и сделал большой глоток. Мы с Карлом потрясенно переглянулись. «Он же это не всерьез, ведь правда же?» «Марвел, а их не опасно отправлять одних?» Осторожно поинтересовалась Лариса. Обычно она не лезла со своим мнением, когда Гринк отдавал нам распоряжение, но это задание, похоже, шокировало даже ее. «Нет, кладбище у нас спокойное, ты же знаешь», — хохотнул Марвел. «Да-да», — пробубнил Рид, неспешно летающий по периметру столовой. «Совсем спокойное. Спиток зомби, несколько привидений и парочка упырей. А так совершенно мирный и тихий погост». «Ик!» — громко сообщила я. «В общем, вечером отправитесь». Мак придурковато улыбнулся и ушел, а за столом повисла гробовая тишина. «Да, детки», — нарушила Юрит, — «попали вы, как курята». Парило. Вечерний воздух был влажен, тяжел и не приносил долгожданного облегчения после жаркого дня, что раздражало. Сильно раздражало. Меня вообще бесила ситуация. «Ну как так? Мы библиотекари. А нас то на остров к русалкам, то на рынок за овощами и рыбой, то на кухню картошку чистить. А теперь вот на кладбище». Я ворчала и бухтела всю дорогу до погоста, располагающегося за городской чертой. Нелла и доставала Карла, а он стоически вздыхал и отмалчивался. «Мудрый, знает, что пока я не выпущу пар, заткнуть меня невозможно, если только кляп вставить». Кладбище оказалось огорожено высокой кирпичной стеной, на которую была наложена такая мощная защита, что при переходе на магическое зрение на нее было больно смотреть. «Спокойная, да? Никого страшного на нем нет, да?» — опять завела я шарманку. «А такая мощная магия используется для красоты, да? Чтобы ночью мертвецам не скучно было, да?» «Кира, я тебя сейчас укушу», — флегматично пообещал Карл. «А почему укусишь, а не ударишь?» – удивилась я. «Я не могу бить девушку». «А кусать можешь?» – фыркнула я, резко успокаиваясь. «Ладно, сейчас лизнем моей любимой настойчики и пойдем». Что мы и сделали. И сразу так хорошо стало. И стена такая красивая, переливается вся. И ряды могилок ровненькие, и надгробия такие величественные. «Куда пойдем?» – прошептал друг. «Второй ряд справа, отсчитать 11 могил, потом налево на 3 ряда и снова прямо», процитировала я по памяти инструкцию Марвела. «Ищем склеп с мужиком в шляпе на крыше.